Лекция девятая. История Алкиона. 7 марта 1872 года. 172. Я должен сегодня вкратце повторить содержание предыдущих лекций, так как нам предстоит перейти к новой отрасли нашего предмета. Я утверждал в первых двух, что премудрость искусства и мудрость науки состоят в их бескорыстной преданности служению людям. В-третьих, я говорил, что искусство является только отражением нашего знания фактов, и что действительность должна всегда признаваться прекраснее ее отражения. В четвертой лекции я старался показать, что мудрая скромность искусства и науки находится в справедливой оценке силы и знаний другого народа, превышающих наши собственные. В-пятой, что разумное самодовольство искусства и науки зависит от естественного наслаждения нашими собственными знаниями и силой после надлежащей скромной оценки их. В 6-й лекции я устанавливаю, что зрение есть явно духовная сила и что его доброта или нежность пропорциональны его ясности. Наконец, в 7-й и 8-й лекциях я утверждал, что это духовное зрение в связи с внешним видом вещей служит источником всех необходимых знаний в искусстве, и что художнику нет дела до невидимого строения органического и неорганического тела. 173. Ему нет дела до невидимого строения, но есть дело до невидимых вещей, до страсти, до исторического наслоения. И в следующих двух заключительных лекциях я надеюсь отчасти оправдаться в том, что сосредоточиваю ваше внимание на некоторых предметах, которые настолько же пренебрегались в ваших школах живописи, насколько несправедливо превозносились точные науки. Я говорю о мифологии и геральдике. Я могу только отчасти оправдаться теперь. Интерес, с каким вы отнесетесь к этим двум пренебрегаемым наукам, послужит мне самым лучшим оправданием. Но сегодня, так как мы собираемся начать наше упражнение в рисовании птиц, мне кажется, вам будет интересно пересмотреть некоторые сказания, относящиеся до естественной истории одной простой птицы, и обсудить, какое влияние, вероятно, будет иметь знакомство с подобным преданием на ваш общий взгляд на одушевленный мир. 174. Возьмем сначала пример отношений к птицам, характеризующих главным образом современные английские нравы, вполне свободные от суеверий. В вашей начальной серии вы найдете гравюру Гульда маленькой белой цапли, самой красивой, по моему мнению, из всех птиц, посещающих или, по крайней мере, некогда посещавших наши английские берега. Крайне деликатная по форме, белоснежная по оперению, с перьями, похожими на глазурь матового серебра, изящно гибкими, расходящимися по ветру, подобно струям фонтана, это создание кажется скорее живым облаком, чем птицей. Ее можно видеть довольно часто в Южной Франции и Италии. Последняя, или предпоследняя, из известных в Англии, появилась 30 лет тому назад. И вот как она была принята по рассказу теперешнего счастливого владельца ее перьев и костей. «Маленькая беленькая цапля, принадлежащая мне, в высшей степени красивый экземпляр. Она была убита крестьянином палкой в Аккаре, близ Веверлея, около 1840 года, и принесена ко мне в носовом платке, пропитанном черной липкой грязью и кровью. В таком же виде она была отослана мистеру Риду из Донкастера и выделана превосходно». 175. Вы сразу поймете, что крестьянин, раздробивший птицу палкой на куски кровавого мяса, не мог в истинном смысле слова видеть птицы. Ввиду этого или чего-нибудь подобного он не мог и получить удовольствие. Вы понимаете, что возможность видеть птицу являлась у него прямо пропорциональной его желанию не убивать ее, а наблюдать ее жизнь. Да, это общий закон. Вы можете видеть какое-нибудь существо настолько, насколько вы наслаждаетесь его жизнью, но не иначе. И разве вы не поймете, что, дав крестьянину возможность видеть как следует птицу, вы тем самым в значительной степени поможете его воспитанию? 176. Да вы, наверное, прошли бы, в конце концов, хоть треть пути к его воспитанию. Затем следовало бы достигнуть, чтобы он мог видеть человека как следует, мог бы понять и полюбить все хорошее в нем, и, предполагая, что его хозяин — человек недурной, радоваться общению с ним. Вам стало бы ясно, что таким путем он воспитался бы лучше, чем если бы его влекло, просунув ружье в изгородь, стрелять в своего хозяина. Наконец, последняя часть воспитания должна состоять в том, чтобы узреть Бога, что, разумеется, под блаженством чистых сердец. Но об этом я не буду говорить сегодня. 177. И во всех этих фазисах воспитания главный пункт, заметьте, заключается в том, чтобы это было блаженство, чтобы человек научился «хайрейн орфос» — радоваться как следует. А эта радость главным образом в действительной способности видеть. Эту же истину ясно выразил Данте, когда, представ на небе перед Беатриче, сказал, что глаза его получили удовлетворение за свою десятилетнюю жажду. В этом, повторяю, вся суть воспитания. Вся литература, искусство и наука бесполезны, если они не доставляют вам радости, и притом истинной радости. Я ясно сознаю свою обязанность заявить, несмотря на мое глубокое и искреннее уважение к достойным воспитателям этого университета, что, по моему мнению, наши современные методы преподавания и, главным образом, учреждение строгих и частых экзаменов положительно противны этой великой цели, и что в результате этого соревнования в работе юноши неизбежно получается, что они приобретают ложные сведения из своих знаний и питают ненависть к способу обучения. Так что вместо того, чтобы, являясь в Оксфорд, работать с удовольствием, люди смотрят вперед на годы, которые им предстоит в нем провести, как на смертельную агонию, из которой они желают, а иногда ради жизни и должны выйти. 178. Я возвращаюсь к своему крестьянину и его белой цапле. Вы все с ужасом думаете об этом человеке, до смерти убивающем птицу, как какой-нибудь изверг. Он и есть таков. Но далеко ли ушли от него мы, английские джентльмены? Вообще мы деликатнее воспитаны и гнушаемся мысли об избиении птиц и завладении их перьями. Это пока верно и хорошо. Но, по всем вероятиям, этот крестьянин, как ни был он груб и жесток, занимался в течение остального дня другим чем-нибудь, помимо избиения птиц. Я же серьезно спрашиваю вас, есть ли у английских джентльменов, как у известного класса, какое-нибудь другое реальное занятие, помимо избиения птиц? Если они признают какую-нибудь обязанность, то, конечно, будут исполнять ее до конца жизни. Но имеет ли английская аристократия в настоящий момент ясное понятие о своей обязанности? Я глубоко и серьезно уверен, что их каста убеждена, что ее жизнь, в отличие от жизни низших существ, должна быть посвящена стрельбе. Эта идея не такой касты, которой в настоящее время Англия может дольше управляться. 179. Сегодня у меня нет времени подробнее развивать мой аргумент, но я сказал, кажется, достаточно, чтобы убедить вас в верности положения моей главной теоремы, а именно, что чтение и письмо не составляют воспитания, если они не содействуют развитию в нас добрых чувств ко всему живому, но что рисование, главным образом физиологическое рисование, есть наиболее ценное жизненное воспитание. Много сделал бы также хорошего какой-нибудь английский землевладелец, сохраняя свое поместье в его первобытной дикости. И пусть каждое живое существо, предпочитающее поселиться на нем, наслаждается миром, что это едва ли будет достигнуто всеми толками лордов в парламенте, пока хватит нашей жизни, чтобы выслушивать их. Я даже отважусь поведать вам свою надежду, хотя и умру гораздо ранее ее осуществления, что наступит день, когда английский народ действительно поймет, что значит воспитание, и окружит этот университет самым лучшим в Англии парком, разбитым на 20 квадратных милях, что он запретит в окрестности этого здания всякие грязные, механические, пошлые ремесла и производства, как не допускает их теперь в своем саду любой владелец, что он уничтожит все грязные безобразные постройки, все гнезда порока и нищенства, как бы изгоняя дьявола, что чистые источники Изиды и Чаруэлла будут спокойно течь среди лугов и деревьев. Изида — альтернативное название реки Темзы в верхнем течении от ее истока в Котсуолсе до тех пор, пока к ней не присоединяется Темза в Оксфордшире. Чарвелл, левый приток Темзы. И что в пределах этого парка будут привольно расти все полевые английские цветы, которые могут цвести на равнинах, и все живые твари, заходящие в леса и к источникам, будут знать, что тут для них имеется счастливое убежище. Теперь вернемся к нашему безотлагательному делу. 180. Естественная история, чего бы то ни было, или история любых живых тварей, разделяется, собственно, на три отрасли. Во-первых, мы должны собрать и рассмотреть предания относительно данного предмета, чтобы знать, какое влияние имело до сих пор его существование на умы людей, и обладать всеми существующими данными, которые могут помочь нашим исследованиям или руководить нашими мыслями о нем. Во-вторых, мы должны рассмотреть и описать предмет или существо в его настоящем состоянии, руководясь наивозможно более точными наблюдениями. Наконец, мы должны исследовать, по каким химическим и физическим законам вещество, из которого сделан предмет, было составлено. Таким образом, нам нужно узнать, во-первых, поэзию его, то есть то, чем он был для человека или что человек сделал из него. Во-вторых, действительные факты его существования. В-третьих, физические причины этих фактов, если мы можем открыть их. 181. Теперь в обыкновении, может быть, вообще уместно удерживать термин «естественная история» только для двух последних отраслей знания. Для меня безразлично, как бы мы ни назвали первую отрасль, но в отчетах о животных, которые я приготовляю для своей Оксфордской школы, главным пунктом у меня будет их мифология. Вторым — их действительное состояние и внешний вид. Вторым — потому что до сих пор это почти всегда только полуизвестно. Анатомию же и химию их тел я, как уже было сказано, рассматриваю очень редко и только отчасти. Но зато я буду употреблять величайшие усилия, чтобы ознакомиться с образом жизни живых существ, узнать их изобретательность, наклонности, радости и духовные силы. Другими словами, чтобы определить, каково их искусство и их привязанности, и как эти искусства и привязанности подготовлены их внешней формой. 182. Я говорю обдуманно и напираю на слове «подготовлены» в противоположность чрезмерно распространенному в современном обществе понятию о форме, случайно развившейся путем повторных импульсов. Без сомнения верно, что внешний вид и свойства камней, цветов, птиц, животных и людей находятся в неразрывной связи с условиями, среди которых им приходится существовать. Но метод этой связи бесконечно разнообразен. Далеко не случайный, он кажется странным, иногда ужасно произвольным. Но ни камень, ни цветок, ни животное, ни человек не могут постичь смысла этого произвола или понять, почему Творец создал так. 183. Возьмем простейший из примеров, который для вас, как художников, может быть также одним из самых важных. Определено, что позвоночные животные могут иметь не более 4 ног, и что если им нужно летать, то передние ноги должны становиться крыльями. Большее же число членов, выходящих из позвоночного столба, законом не допускается. Может ли какой-либо закон быть задуман более произвольно и, по-видимому, более беспричинно? Какие устойчивые трехногие животные могли бы быть? Как симметрично лучезарные были бы пятиногие? А шестикрылые? Как предусмотрительно были бы семиголовые? Если бы теория Дарвина была верна, то мы бы нашим безумным мышлением задолго до нее расщепляли бы свою голову на две или выпустили бы из своих честолюбивых сердец сотню жадных, загребистых рук. Но вокруг нас и внутри нас есть непобедимый закон, отдающий наши тела во власть воли и обстоятельствам только до известной границы, за пределами которой он ненарушим, неисповедим и, насколько нам известно, вечен. 184. Для всякого низшего животного установлены подобные же законы. Под их властью оно способно изменяться, невидимо претерпевать колебания в определенных границах, за пределы которых, по имеющемуся опыту, оно переступить не может. Приспособление к жизненным условиям орудий, которыми оно обладает в лице своих членов, всегда непосредственное, а иногда и красивое. Но в большинстве случаев частичное и неразлучное с тяжелым добавочным усилием. Некоторые животные принуждены копать носами, другие — строить хвостами, третьи — прясть животами. Их ловкость обыкновенно незначительна, а их неловкость безгранична. Лев постоянно затрудняется, каким образом держать кость. Орел с трудом может разорвать мясо, не перевернувшись. 185. Вам нет надобности производить в настоящее время исследования относительно происхождения этой неловкости, этого несовершенного или странного видоизменения формы и силы. Человеческому роду, по всей вероятности, предназначено в жизни удивляться и сознавать свое невежество. Но если ему суждено узнавать когда-нибудь одну из тайн своего собственного или животного существования, то это знание дается ему, несомненно, только дисциплинированной добродетелью, а не любознательностью науки. Я только что употребил выражение «если бы теория Дарвина была верна». Предполагая ее заблуждение, считая ее ошибочность, безусловно, неизвинительной при современном состоянии нашего знания, я могу положительно вам сказать, что никогда еще не слыхал ни одного логического аргумента в ее пользу, хотя читал и слыхал многое в ее пользу такого, что не заслуживает внимания. Например, когда вы несколько раз поупражняетесь в рисовании перьев Алкиона, то вы сильнее, чем прежде, заинтересуетесь устройством и расположением волокон пера, и в надежде на помощь, может быть, обратитесь к исследованию Дарвина относительно перьев павлина. Я и сам обращался к нему, надеясь узнать что-нибудь из существующих жизненных законов, регулирующих местное расположение окраски. Но об этом, по-видимому, у него нет сведений. Я узнал только, что павлин произошел от темных черных фазанов, так как молодая самка черных фазанов любит красивые перья. Тем временем я сказал себе, в таком случае или существовал особенный вид черных фазанов с оригинальным врожденным вкусом к красивым перьям, а следовательно и с замечательными глазами, что было бы гораздо более важной отличительной чертой этого вида, чем замечательные глаза на их хвостах. Или же фазаны сделались бы уже теперь павлинами. Я уже не обращаю больше внимания на теорию Дарвина. Когда вы срисуете с вниманием некоторые из образцов перьев и чешуи, вы, надеюсь, убедитесь, что спектр органических видов, по крайней мере, настолько же ясен, как и спектр металлов или газов, но изучайте, во всяком случае, их настоящее состояние и не обращайте внимания на то, чем они были. 186. Вам также нет дела до методов классификации, как и до происхождения видов. Пусть физиологи изобретают названия и рассуждают о них. Ваша обязанность — знать существо, а не название его, временно принятое в научных кругах. Какую практическую пользу можете вы извлечь из принятого в настоящее время порядка и принятого без спора? Насколько возможно, употребляйте при этом английские слова, или будьте уверены, что понимаете латинский. 187. Например, принятый в настоящее время порядок в распределении видов птиц основан, как вам известно, только на способе употребления ими ног. Некоторые ловят или хватают свою добычу и называются хищными — рапторос. Некоторые ютятся на ветвях и называются сидячими — инсесорос. Некоторые лазают и цепляются по ветвям и носят название лазунов — скансорос. Некоторые копают когтями землю, называются царапающими — разорос. Некоторые стоят в воде в неглубоких местах или переходят ее вброд, имея длинные ноги, и называются голенастыми ходоками — гралаторос. Некоторые плавают, употребляя ноги как весла, и называются лапчатоногими — нататорос. 188. Эта классификация ненаучна, потому что есть много хищных и роющих землю, которые сидят на деревьях так же хорошо, как и инсесорос. А многие из лапчатоногих, бывая на берегу, сидят даже лучше самих инсесорос. А инсесор значит, собственно, не сидящий, а осаждающий. И неловко и называть птицу разор. До сих пор употребление ног было характерно, в общем, и удобно для первоначальной грубой классификации, но во всех отношениях лучше употреблять полное английское название, чем натянутое латинское или дурной перевод его. Линней для всех своих классов, исключая голенастых, пользуется названием отдельных птиц, наиболее типичных для своего класса. Хищных он называет соколами — осипитрос, лапчатоногие гусями — ансерос, роющих землю — курами — галине, а сидящих воробьями — пасерес. У него нет класса лазающих, но есть другой пропущенный кювье — класс сорок, который я прошу вас удержать в силу некоторых мифологических сказаний, на которые следует обратить внимание. При этом вам придется запомнить только 7 разрядов, и каждый из них мы назовем по имени той птицы, которая является наилучшей его представительницей. Сокол имеет несомненное право быть представителем хищников, соперницей его цапля, представительницей голенастых ходоков. Вы найдете это вполне уместным и удобным, потому что у некоторых птиц этой породы клювы загнуты вниз, у других — вверх. Клюв же цапли прямо, и благодаря этому она представляет средний тип. Затем чайка, несомненно, является лучшей представительницей плавающих, чем гусь, а фазан — лучшим представителем роющих, чем куры. Мы возьмем попугая для лазающих, сороку для прыгающих и воробья для сидящих. Затем для лучшего запоминания возьмем их в следующем порядке. Соколы, попугаи, сороки, воробьи, фазаны, чайки, цапли. Тут вы будете иметь соколов на одном конце, цапель на другом, воробьев посередине, с сороками по одну сторону их и с фазанами по другую. Затем попугаи станут обязательно рядом с соколами, а чайки — рядом с цаплями. 189. Птица, мистическую историю которую я собираюсь рассказать вам, принадлежит по своим характерным признакам главным образом к тому разряду сорок или разрисованных птиц, которые греки противопоставляли всегда в своих рассуждениях и сказаниях певчим птицам, считая представительницей первых сороку, а представителем вторых — соловья. Миф об Автолике и Филомоне. Братья-близнецы Автолик — сын Гермеса, но его брат Филомон — сын Аполлона. Их мать Хиона, дочь царя Дедалиона, была убита Артемидой за то, что похвалялась, что она красивее богини. Ее отец Дедалион, оплакивая единственную дочь, был превращен Аполлоном в ястреба. И прекрасный рассказ Пиндара о неверности Корониды. Коронида — персонаж древнегреческой мифологии, возлюбленная Аполлоной, мать бога врачевания Асклепия. Ворон, который по приказу Аполлона сторожил Корониду, рассказал своему господину о ее измене. Тот, придя в ярость, поразил Корониду стрелами. Ворону, который ожидал награды, Аполлон запретил находиться среди белых птиц и из белого превратил в черного. Составляют центр почти всех бесчисленных традиций, полных значения и находящихся в известном отношении к различным пайкелия, окрасам, глазу и уху этих противоположных пород птиц. Идея греков об Алкионе, зимородке, соединяла оба эти источника восторга. Я прочту вам те отрывки о нем, которые нахожу наиболее интересными по их краткости, вот самый простой сначала. 190. «И трохинский царь, сын утренней звезды, женился на Алкионе. И погибли они оба от своей гордости, так как король называл свою жену Герой, а она его Зевсом. Зев же превратил их в птиц, его в Алкиона, а ее в морскую чайку». Аполлидор Афинский, библиотека. «Когда же трохинский царь, сын Фосфора или Люцифера, погиб при кораблекрушении, и жена его Алкиона, дочь Иола, из любви к нему бросилась в море, то оба они по воле богов превращены были в птиц, называемых Алкионами. Летом эти птицы вьют гнезда, кладут яйца и выводят птенцов на море, и море бывает спокойно в это время, которое моряки называют Алкионией». Гай Юлий Гиген. Мифы. 191. «И имел трохинский царь, сын Люцифера, жену Алкиону. Он захотел посоветоваться с оракулом Аполлона о состоянии своего царства и, несмотря на запрещение жены, отправился к нему, но погиб при кораблекрушении. Когда же тело его принесли к жене, она сама бросилась в море. Впоследствии, по воле Остиса и Люцифера, оба они были превращены в морских птиц, называющихся Алкионами. И вам следует знать, что Алкиона есть название жены, и что слово это женского рода, но название птицы Алкион относится и к самке, и к самцу, и во множественном Алкионы. И птицы эти среди зимы вьют гнезда на море, и тишина в эти дни так невозмутима, что лишь с трудом замечается какое бы то ни было движение на море. Поэтому и дни эти названы Алкионией. Мавр, Сервий, Гонород. Комментарии Георгиком Вергилия. 192. Спаривание птиц, как я уже сказал, происходит большей частью весной и ранним летом. Но исключение из этого составляют алкионы. Алкион выводит птенцов приблизительно ко времени поворота зимы. Если эти дни тихи, то называются алкионовыми. 7 их до поворота и 7 после, как выразил это Симонид в следующих стихах. Когда в зимний месяц Зевс дарует мудрость тишины 14 дням, тогда жители берега зовут это часом сокрытия ветра, священной кормилицей пятнистого алкиона. Первые 7 дней алкион, говорят, кладет яйца, а в позднейшие 7 выводит птенцов и кормит их. Действительно, здесь, в греческих морях, алкионовые дни не всегда совпадают с солнцестоянием, но в Сицилийском море почти всегда. Чайки, этуйя и ларос, виды чаек, выводят птенцов по 2 или по 3 штуки среди скал на берегу моря. Ларос летом, а этуйя ранней весной, тотчас же по повороте солнца, и высиживают их, как и остальные птицы. И ни одна из этих птиц не лежит зимой неподвижно в ямках, но алкион из всех птиц виден всего реже, так как он едва появляется, за исключением времени заката и поворота Плеяд, и то показывается всего один раз и исчезает. Случайно он иногда облетает вокруг корабля, стоящего на якоре, и мгновенно улетает. Аристотель. История животных. 193. Теперь мы охотно готовы превозносить пчелу и считать ее мудрым созданием, готовы одобрять законы, по которым она собирает желтый мед, так как мы обожаем приятность щекотания неба, производимого его сладостью. Но мы не обращаем никакого внимания на мудрость и искусство других созданий при выводе ими птенцов. Например, алкиона, которая, собираясь нести яйца, устраивает гнездо, набирая иглы морской накотницы акулы. Переплетая их внутри и снаружи и соединяя вместе по концам, она заканчивает свое гнездо. Все оно кругом и в длину как бы сплетено по плану, соответственно, неводу рыбака. И затем она помещает его там, где волны ударяются о него, пока грубая его поверхность не окажется вся сплошь заделанной. И оно становится так твердо, что удар железа или камня нелегко может разбить его. Но что еще удивительнее, так это то, что отверстие гнезда вполне сделано по росту и размеру алкиона, так что никакая птица больше и никакая меньше алкиона не может сесть на него, и потому говорят, что ни само море и ни малейшая капля его не попадет в гнездо. Плутарх о любви к потомству. Я оставил под конец диалог Лукиана «Алкиона», чтобы показать вам, как тон христианской мысли и сказания о хождении Христа по воде начали проскальзывать в языческую литературу. Сократ, Херифон. 194. Херифон. Что это за плач Сократ, долетающий до нас со взморья? Какой он приятный! Чей голос может это быть? Существа, живущие на море, все немы. Сократ. И однако же это морское существо, Херифон, это птица, называемая Алкион, относительно которой существует древнее сказание, что она была дочерью Иола и, оплакивая в юности потерянного мужа, получила по воле богов крылья, а теперь летает над морем, ища того, кого не могла найти всюду на земле. Херифон. И неужели это действительно крики Алкиона? Я никогда их не слыхал. Они действительно очень жалобны. Велика ли эта птица, Сократ? Сократ. Невелика. Но она приобрела большой почет у богов за свою нежность. И пока она вьет свое гнездо, весь мир наслаждается теми счастливыми днями, которые называются в честь ее, так как отличаются от остальных своей тишиной, хотя и бывают в период бурь. И вот теперь один из таких дней, лучше которого едва ли мы видели. Смотри, как ясно небо и как спокойно это море, гладкое, словно зеркало. Херифон. Ты прав. И вчера был точно такой же день. Но скажи мне, Сократ, именем богов, как можно верить древним сказаниям о том, чтобы птицы обращались когда-нибудь в женщин или женщины в птиц? Ведь едва ли есть что-нибудь более невероятное. 195. Сократ. «О, дорогой Харифон, мы по всем вероятиям очень жалкие и слепые судьи того, что может быть возможным и что нет. Так как мы оба всем судим, сравнивая с человеческой силой силу неведомую нам, невидимую и недоступную нашему воображению, поэтому многие легкие и легко достижимые вещи кажутся нам трудными и недоступными, и мы думаем так о них частью по неопытности, частью по детскому безумию нашего рассудка. Ведь в самом деле каждый человек, даже пожилой, может считаться за ребенка, так как наша жизнь по сравнению с вечностью ничтожна. И мы, добрый друг, ничего не зная о власти богов или о силах природы, можем ли сказать, насколько возможно или невозможно та или другая вещь? Ты видел, Харифон, какая буря была третьего дня. Невольно содрогаешься даже при одном воспоминании о ней. Молнии, громы, внезапные порывы ветра были так ужасны, что можно было подумать, будто гибнет вся земля. А между тем быстро настала та дивная тишина, которая царит даже и теперь. И как ты думаешь? Какое дело выше и труднее? Превратить ли мучительный ураган в такую тишь и воцарить во Вселенной мир, или придать форме женщины форму птицы? Ведь в действительной жизни мы видим, как очень маленькие дети, умеющие месить глину, делают тоже нечто подобное. Часто из одного и того же куска они выделывают одну форму за другой, самого разнообразного вида, и бесспорно для духовных сил природы, которые неизмеримо выше и могущественнее нас, все подобные вещи не представляют никакой трудности. Или, насколько думаешь ты, небеса выше и могущественнее тебя? Можешь ли ты это сказать? Харифон. Кто из людей, Сократ, может решить или дать ответ на такие вопросы? 196. Сократ. Мало того, разве мы не видим при сравнении людей удивительную разницу в их дарованиях и немощах? Возьми, например, человека в полном мужестве его сил. Разве его могущество не представляет настоящего чуда сравнительно с силами 5- или 10-дневного ребенка? Если мы видим, что один человек так превосходит другого, то что можем мы сказать относительно того, какую должна представляться сила всего неба сравнительно с нашей в глазах того, кто может охватить их мыслью своею и сравнивать? Точно так же для тебя, для меня и для многих подобных нам невозможны разные вещи, которые легки для других. Например, петь, не зная музыки, или читать и писать, не зная грамоты, более невозможно, чем превращать женщин в птиц или птиц в женщин. Ведь природа как бы игрою случая, грубой притчей из изменяемого материала создает форму безногого и бескрылого существа, затем ставит его на ноги или придает ему крылья и, заставляя его блистать ярким разнообразием различных цветов, порождает, наконец, хотя бы мудрую пчелу, дающую божественный мед. Или из безгласного и бездушного яйца выводит множество разных видов летающих, ходящих и плавающих существ, применяя к тому же, как гласит древнее сказание, священное искусство великого эфира. Заметь это выражение относительно могущества, творящей Афины. И мы, существа смертные, ничтожные, не способные ясно видеть ни великого, ни малого, в большинстве случаев даже бессильные помочь себе в наших бедствиях, что можем мы сказать о силах бессмертных богов, хотя бы относительно Алкиона или Соловья? Но смысл этого сказания, как оно передано отцами и нами передается детям, таков. «О, ты птица, поющая о горе! Я передам о твоих песнях и буду сам часто воспевать твою религиозную человеческую любовь и ту славу, которую ты за нее снискала от богов. Не будешь ли и ты, Харифон, поступать так же?» Харифон. «О, Сократ, так действительно следует поступать, ибо в этом двоякое утешение для мужчин и женщин в их взаимных отношениях. Сократ. Преклонимся же перед Алкионой и вернемся песками в город. Уже пора. Харифон. Да, сделаем так. 197. Примечание Схолиаста к этому диалогу — единственное место, из которого я могу почерпнуть приблизительно ясное описание греческого Алкиона. Она, так значится в примечании, величиной с маленького воробья. Вопрос о том, какой величины был греческий воробей, мы должны пока оставить открытым. Цвета она серого с синим и с пурпуровым отблеском сверху и наделена тонким длинным клювом. Клюв у нее холерос, что я рискую переводить «зеленый», когда речь идет о перьях, но по отношению к клюву это слово, может быть, означает что-нибудь другое. Затем повторяются сведения, встречаемые и у других относительно того, как она вьет гнездо. Причем величина гнезда приравнивается к величине лекарственной тыквы. Наконец, автор примечания прибавляет, что существует два вида алкиона, один больше другого, и птицы, принадлежащие к первому виду, молчаливы, более же мелкие любят пение. И самки, говорит он, так верны своим самцам, что когда последние состарятся, самки подлетают под них и переносят на себе, куда бы им ни захотелось перелететь. Когда же самец умирает, самка перестает и пить, и есть, и тоже умирает. И существует такая разновидность этой птицы, услышать голос которой есть верный признак того, что скоро сам умрешь. 198. Надеюсь, вы извините меня, что, прочтя вам эти милые басни, я не стану развлекать или удерживать ваше внимание на затруднительных исследованиях о том, до какой степени они достаточно основаны на известных фактах из жизни зимородка. Я был бы гораздо более доволен, если бы вы остались под впечатлением того, какое влияние приятная окраска и порывистое появление этой птички имели на душу людей. Я могу доставить вам некоторое удовлетворение, уверив вас, что алкион, встречающийся в Англии, самый обыкновенный алкион Греции и Палестины. И я могу тут же доказать вам действительную пользу от знакомства с преданиями о нем, прочтя вам две строфы из поэта, наиболее знакомого для слуха англичан. Но эти стихи, я уверен, покажутся вам в совершенно новом свете после всего сказанного. Заметьте в особенности, как знание того, что Алкиона была дочерью Иола, а Кейкс, сыном утренней звезды, неотступно преследует Мильтона в следующих стихах. «Но тиха была та ночь, в которую царь света начал свое царство мира на земле. Ветер своим дуновением в полном удивлении нежно лобзал воду, нашептывая о новых радостях спокойному океану, который теперь совсем забыл уже реветь, и тихие птицы высиживали яйца на очарованных его волнах. Звезды в глубоком удивлении остановили свое течение и, не отводя своих взоров, озаряли только одно место своим благотворным влиянием. Они не стремились продолжать своего полета, несмотря на то, что Люцифер грозил грядущим утренним светом, и своими мерцающими зеницами они продолжали светить, пока сам их Творец не заговорил и не повелел им продолжать путь». 199. «Я только утомил бы вас, если бы попытался дать вам какое-нибудь толкование сильно переплетенной ткани греческих сказаний, находящихся в связи с историей Алкиона. Заметьте, что я всюду говорю «трохинский царь» вместо «кейкса». Это отчасти потому, что я не знаю, как произносить слово «кейкс» по-гречески или по-латыни, но главным образом для того, чтобы вы обратили внимание, что это сказание о чайке и Алкионе, также известное теперь всему миру, как и крик чайки, первоначально возникло в грубой стране или скалистой стране у подножья горы Эты, ставшей священной для греков вследствие смерти Геракла. Отравленного ядом гидры Геракла привезли в город Трохины и по его приказу подняли на носилках на близлежащую гору Эту. Там он сам зашел на сложный для него костер и приказал поджечь. И заметьте странную связь этой смерти с историей Алкионы. Геракл отправляется в эту грубую страну, ища покоя. Все бури и треволнения его жизни миновали, как он думает, но встречает здесь объятие смерти. Насколько я могу составить себе понятие об этой грубой или мрачной стране по описаниям полковника Лика или любого из путешественников, она должна сильно быть похожа на известковые утесы вблизи Альдорфа, спускающиеся к долине, начиная с Винжельского хребта и дающие у подножья начало безукоризненно чистым потоком, кажущимся зеленовато-синими среди травы. Павзаний, как вы легко можете заметить, называет источники, вытекающие из Фермопил, самыми синими водами, которые он когда-либо видел. Если вы представите себе Люцернское озеро, текущим внутрь страны от Артеми, то получите ясную, полезную и во всех серьезных отношениях точную картину той местности, в которой лучший герой греков должен был, по их мнению, умереть. Вы можете также не без пользы вспомнить, что Моргартен, или Фермопилы Швейцарии, находится у небольшого озера Эжери, менее чем в 10 милях от этой Альдорфской бухты, и что Геркулес Швейцарии родился среди этих фракийских утесов. Если далее вы вспомните, что Алкиона действительно видели летающим над синими волнами этих источников, словно одну из волн этих вод, выхваченную и освещенную солнцем, и что чайки посещают утесы, то увидите, как физические условия видоизменяют смысл слов каждого мифического сказания. Я не могу выразить вам, до какой степени мне кажется странным, и с каждым днем все страннее, то обстоятельство, что я не могу найти о таких памятных местностях, как эти, ни одного рисунка, ни одного определенного отчета, на который я мог бы вам указать, но должен, насколько могу, выяснять и воспроизводить их образ для вас по тем отрывочным подобиям их, какие представляет нам Швейцария. Ни один благородный англичанин не может пройти курсы общественной школы без того, чтобы не слышать о Фракии. И однако же я думаю, что мы можем лучше составить себе понятие о формах гор на Луне, чем о горе Эта. И что сделало искусство, чтобы помочь нам? Сколько имеется видов гор Скидау или Бенвенса на одну Эту? Да и одна едва ли есть. И когда английский джентльмен становится покровителем искусства, он пользуется своими слугами-художниками, чтобы заставлять их рисовать себя и свой дом. Когда Тёрнер в молодости старался запечатлеть в нашем уме мифологию и нарисовать нам картину греческих сцен, влагая всю свою мощь в усилие постичь их, благородные эти картины остались в его галерее. И чтобы добыть себе кусок хлеба, ему приходилось рисовать поместье такого-то эсквайра с поданной каретой, с беседкой и самим эсквайром, отправляющимся на охоту. Если бы действительно этот эсквайр сделал свое поместье достойным кисти художника и, оставаясь в нем, сделал бы и жилище, или, как их называют, фермы своих крестьян, тоже достойными этой кисти, то он наглядно истолковал бы нам сказание о Алкионе. Но вы должны сразу и без всякого истолкователя сами чувствовать, как много значения вложено в эти дивные слова Симонидов, написанные за 600 лет до Рождества Христова, когда в дикие зимние месяцы Зевс дарует мудрость тишины. Да, сколько поучительного для нас в этом изображении прошлых дней и в том, что есть истинного в них и для наших дней, и для дней грядущих. А именно, что совершенная домашняя любовь не только вьет свое гнездо на волнах, но что даже волны для этого утихают. 200. Это, повторяю, верно для всех народов, жаждущих мира и любящих его среди треволнений. Но какое сказание создадим мы, какое существо из живущих на земле или на воде подыщем мы для символа нашего положения в современной Англии? Какой горемычной птице уподобимся мы, делающей главным предметом нашей жизни раздор и беспокойство, изгоняя наших жен и дочерей из гнезд, чтобы они зарабатывали себе хлеб? Строго говоря, мы даже не имеем и гнезд, из которых могли бы изгнать их. Я был страшно поражен на днях, услышав от одного крупного землевладельца, хорошего человека, делающего всевозможное для своих съемщиков и строящего для них новые коттеджи, что лучшее, что он может для них сделать при современных условиях заработной платы и прочего, это дать им хорошо осушенную землю и пустые голые стены. «Я принужден, — сказал он, — не отказаться от всякой мысли о чем-нибудь художественном, и даже при этом я теряю значительные суммы на каждый построенный мною коттедж». 201. Эта лендлордская попытка есть признак беспредельно запутанного нашего положения, полного зла и нищеты. Во-первых, никакому лорду не следовало бы заботиться о постройке коттеджа для своих крестьян. Каждый крестьянин должен быть в состоянии сам строить свой коттедж и строить по своему вкусу, обладая для этого вкусом. Во-вторых, отметьте злосчастное понятие, укоренившееся в уме современного англичанина, что здоровый и необходимый восторг зрелищем, приятным для глаз, есть художественная аффектация. Образцом этой аффектации служит вся центральная и величественная часть парламента. Известное число английских джентльменов собираются потолковать. Никакая красота не доставляет им наслаждения. Но у них имеются смутные понятия о том, что место, определенное для их бесед, должно быть величественно и украшено орнаментами, и они над своими соединенными головами устраивают нелепейшую и пустейшую филигранную лепную работу. Из прочных плиток, размером в лист бумаги малого формата, нелепейшую из всех, которыми человеческие существа когда-либо позорили потомство. И вот все это сделано отчасти, главным образом, в силу простого недомыслия, но также и из рабского подражания строителям городских ратуш былых времен. Но английский джентльмен не имеет ни малейшего понятия о том, что когда эти городские ратуши строились, то города наслаждались ими. Они находили действительную гордость в своих городских палатах, в этих местах совещаний, и скульптурные изображения в глазах народа полны были глубокого значения. 202. И точно так же, если коттеджи будут когда-нибудь со временем мудро строиться, то крестьянин будет наслаждаться своим коттеджем, и сам, подобно птице, будет его художником. Неужели же у Риполова и у Золотого Подорожника достаточно ума, чтобы устраивать себе удобные гнезда, у Снегиря, чтобы выделывать и лепить готические кружевные своды из сухого ломоноса, а ваши английские поселяния будут награждаться их лендлордами четырьмя голыми стенами и дренажными трубами? Таков разве результат расходования вами 3 миллионов в год на науки и искусство в Кенсингтоне? Вы, правда, устроили прекрасные машины, избавляющие ваших крестьян от беспокойства самим пахать, жать и молотить. И когда у них получается такое сбережение времени и труда, то можно было бы предположить, что окажется достаточно свободного времени и для образования. И однако вам приходится устраивать им помещения, словно куклам в деревянных ящиках, и вы тратите на это деньги. А между тем, 2000 лет тому назад, без пара, без электричества, почти без всяких книг, а также без содействия Касселова руководства по воспитанию. Кассел Джон, 1817-1865, английский издатель, писатель и редактор, который основал фирму Cassels & Co., известную своими учебными книгами и периодическими изданиями, которая стала пионером серийного издания романов. И без утренних газет швейцарский пастух умел строить себе красивое резное шале с цветными надписями и с красными, синими и белыми пакелье. Горожанин Страсбурга мог тоже сам построить дом вроде того, какой я вам показывал. И шпиц, известный всем людям, мог хранить одну или две драгоценные книги в своей общественной библиотеке и прославлять Бога за все. Тогда как мы? На что мы пригодны? Только разве на то, чтобы изуродовать шпиц, снести половину домов, сжечь библиотеку и заявить, что нет Бога, кроме химии? 203. На что мы пригодны? Даже наши орудия разрушения разве полезны нам? Даруют ли они нам действительное могущество? Некогда, правда, не как алкионы, а как морские орлы мы имели свои дома на море. Не страшась ни бурь, ни врагов, мы парили, как буревестники. И, подобно арабам, на действительно бесследной пустыне мы жили на виду у всех наших братьев. Наша гордость пала. Никакая трость, колеблемая ветром у гнезда маленького поющего алкиона, не трепещет сильнее, чем мы теперь, хотя мы и настроили на море много железных гнезд с непроницаемыми бронями. Мы лишились гордости, но приобрели ли мы мир? Заботимся ли мы о нем и стремимся ли мы хоть сколько-нибудь водворить его? 204. Думали ли вы когда-нибудь серьезно о значении того блаженства, которое даруется миротворцам? Люди постоянно рассчитывают на то, что будут наслаждаться миром на небе, но вы знаете, что тот мир должен быть уже подготовлен. За какое бы миротворство ни было обещано блаженство, оно должно быть совершено здесь, на земле. И не путем оружия, а устройством тихих пристанищ среди житейского моря, воздвигаемого бурею. Довольно трудная вещь, думаете вы? Может быть. Но я не замечаю, чтобы кто-нибудь пытался делать это. Мы жалуемся, что нам многого не достает. Мы желаем права голоса, свободы, развлечений, денег. Но кто из нас чувствует или знает, что он нуждается в мире? 205. А если вам он нужен, то есть два пути для достижения его. Первый путь всецело в нашей власти — это стать гнездом отрадных мыслей. Это действительно те же гнезда на море, но безопаснее всяких других. Только нужно много искусства, чтобы свить их. Никто из нас еще не знает, так как никого из нас в ранней юности не учили тому, какие волшебные дворцы мы можем воздвигать из прекрасных мыслей, какая это дивная защита от всякого рода превратностей судьбы. Блестящие фантазии, умиротворяющие воспоминания, благородные истории, достоверные сказания, сокровищницы драгоценных и успокоительных мыслей. Никакая забота не в силах нарушить их, никакое страдание омрачить, никакая нищета лишить нас такой нерукотворной обители для нашей души. 206. И в заключение уверяю вас, что в настоящей жизни первая мудрость спокойствия заключается в том, чтобы стремиться и решительно работать для удобства и красоты такого жилища, которое мы никогда не покинули бы, если б имели. Ни помещение в образцовой гостинице, ни дом номер такой-то на Paradise Row. Нет, мы должны иметь собственный деревенский домик, окруженный полями, с небольшим садом, красивым видом, с речкой, протекающей вблизи, со здоровым воздухом, чистой кухней, с гостиными и спальнями. Менее чем на этом никто не должен помириться. Большего немногие стали бы желать. Но если вам кажется невозможным или страшно фантастичным, чтобы такие дома стали когда-нибудь достоянием большинства английского народа, то снова прошу вас поверить мне, что обстоятельства, препятствующие нам достигнуть этого, и представляют именно то зло, бороться с которым и устранить которое и составляет главную теперь задачу истинной науки, истинного искусства и истинной литературы. Наука выполняет свою задачу не объяснением нам причин появления пятен на солнце, а выяснением нам законов нашей собственной жизни и последствий их нарушения. Искусство выполняет свою задачу не тем, что украшает чудовищные галереи пустыми, страшными или неприличными картинами, а совершенствуя удобство и облагораживая удовольствие повседневной жизни и семейного очага. И литература исполняет свою обязанность не тем, что заставляет нас тратить время на политические споры или на чтение праздных фантазий, а возвышая нашу фантазию до величия всего благородного, честного и дарующего счастья в этой жизни, доставляя нам, жалким и неизвестным, сообщество самых мудрых собратьев всех веков и народов и содействуя обмену ясными мыслями и честными намерениями между отдаленными друг от друга нациями, чтобы, наконец, утешилось бурное море необузданных страстей и превратились в тихие дни бури мира. Так, чтобы птицы воздушные спокойно вили свои гнезда, а сын человеческий нашел, где преклонить свою голову.